Глава 34. «Руслан!» Только и могу выдохнуть я. Смотрю в его бездонные синие глаза и утопаю в них, даже не мечтая о том, чтобы выбраться. Наоборот, я готова стать жертвой этой стихии, отдаться раз и навсегда. Перевожу свой взгляд на кольцо. Подумать. Руслан готов ждать моего ответа сколько угодно, а я готова изводить его этими ожиданиями. Обрекать любимого на страдания, зная, что на самом деле значу для него. Не готова, нет. Я не посмею и не прощу себя потом за это. Медленно и нерешительно я поднимаю руку и, касаясь ею золотого ободка, провожу пальцем по нежной огранке, глажу подушечкой камень. Сердце в груди трепещет от тех слов, которые только что сказал мужчина. И да, хочется не просто сказать, прокричать. Но наверху спит Мия, поэтому я лишь смущенно улыбаюсь и отвечаю тихо. Я согласна. Смотрю за его реакцией, впитывая каждое движение, каждый жест. Кажется, Руслан не верит своим ушам, поэтому на несколько секунд зависает, всматриваясь в мои глаза и будто спрашивая у них. «Это правда?» «Да, Руслан, да». Произношу чуть громче и улыбаюсь на этот раз более открыто. «О, Женя!» Он четкими, выверенными движениями вынимает из коробочки кольцо и надевает его на мой безымянный палец. «Идеально!» Не выпускает мою руку, любуясь тем, как сидит кольцо. От каждого его прикосновения кожа мгновенно покрывается мурашками, а по телу проносится огонь возбуждения. Все эти годы я была одна, никого к себе не подпускала, пытаясь забыть одного единственного мужчину. Не уверена, что Руслан был таким же отшельником, как и я. Все же он мужчина, ему сложнее, и я это понимаю. Но сейчас мне абсолютно наплевать на то, что было в прошлом. Я хочу раствориться в моменте здесь и сейчас. «Я тоже люблю тебя», — шепчу еле слышно. И так и не смогла забыть. Договорить мне не суждено, потому что в следующий миг я оказываюсь впечатанной в крепкое совершенное тело моего мужчины. Он прижимается губами к моей шее, оставляя обжигающий нетерпеливый поцелуй. Проводит рукой по волосам, немного отстраняется, чтобы посмотреть в глаза. «Ну какие сигналы тебе еще нужны? Я сейчас расплавлюсь вся, а он все ждет чего-то». Руки сами взмывают вверх и ложатся на покрытые щетиной щеки, сжимают, а я подаюсь вперед для поцелуя. Мне совершенно несложно сделать этот шаг. Руслан заслужил его от меня. Нежно прикасаясь к горячим мягким губам, и из груди против воли вырывается протяжный стон. Я дико соскучилась, до покалывания на кончиках пальцев, до темных мурашек в глазах, до изнеможения. Но по-прежнему стараюсь сохранять самообладание, позволив себе лишь невинный поверхностный поцелуй. И он становится последним сорванным стоп-краном, после которого для Руслана не остается никаких границ. Он, в отличие от меня, не собирается сдерживаться. Будто дикий голодный зверь вселился в этого мужчину, и кажется, что он разорвет меня на клочки прямо здесь, в гостиной. Но нет, Руслан в очередной раз удивляет меня, когда, ненадолго усмирив свои желания, подхватывает на руки и несет в свою комнату. Одним коротким рывком он срывает с кровати покрывало и опускает меня на постель. Еще несколько мгновений, и я остаюсь обнаженной перед ним, но не стесняюсь совершенно, потому что хочу того же, чего и он. Удивленно распахиваю глаза, когда в самом финале мужчина прерывается, заботясь о предохранении, хотя я видела, как трудно ему было контролировать себя. «Я знаю, что с Мией тебя оперировали», — объясняю чуть позже, когда мы лежим в объятиях друг друга. «Нашей дочурке определенно нужен братик или сестричка, но не так. Я хочу, чтобы ты вначале обследовалась, чтобы ничего не угрожало твоему здоровью. Это очень серьезно. Поражает меня своей рассудительностью». Он подумал об этом в такой момент, обо мне позаботился, а не о своих желаниях. Засыпаем мы только под утро, когда на улице уже брежет рассвет. Я буквально отключаюсь на груди у любимого, потому что сил не осталось. Его сумасшедший напор, я не помню его таким, страстным, безумным, несдержанным, словно все эти годы он был один. Просыпаюсь от легкого щекотания в носу и с трудом разлепляю глаза. В окно ярко светит солнце, и кажется, что время уже близится к обеду. А я все еще в постели? Доброе утро, любимая. Бархатный голос заставляет меня вздрогнуть и перевернуться на другой бок. На краю кровати сидит Руслан, одной рукой придерживает складной столик, а в другой у него красуется большая белая роза. Это ей он меня щекотал, выходит? Доброе. Лепечу в ответ. Перевожу взгляд на исходящую паром чашку с кофе и блаженно улыбаюсь. Это именно то, что мне сейчас нужно. А где Мия? Только сейчас соображаю, что время достаточно позднее, да и Руслан должен быть на работе. Ее Романовские в гости пригласили. Богдан соскучился, пока нас не было. «Они дружат очень с сыном моего близкого друга», — поясняет мужчина. «Романовский — это та семейная пара Ксения и...» «Егор, да, все верно. Думаю, ты еще успеешь познакомиться с ними поближе. Кофе?» Мгновенно переключает мое внимание и протягивает ароматный напиток. Приподнимаю, чтобы сесть поудобнее, приглаживаю руками волосы, которые после бурной ночи, подозреваю, выглядят ужасно. И только потом беру чашку, делаю глоток, с удивлением отмечая, что Руслан все это время не сводит с меня взгляда. Его теплая улыбка согревает мое сердце, но от пристального внимания я все равно смущаюсь. Чувствую, что щеки покрываются румянцем, и сама себе удивляюсь. Краснею перед мужчиной после того, что между нами было. В конце концов, у нас с ним дочка общая. «А ты, выходит, из-за меня работу прогуливаешь?» «Почему? Просто приеду на пару часов позже. Начальству можно задерживаться», — отвечает невозмутимо. «Ты поедешь со мной?» Активно киваю, потому что сидеть дома одной совсем не хочется, тем более Мия в гостях. Отставляю чашку из-под кофе и торопливо поднимаюсь, чтобы поскорее отправиться в свою комнату и привести себя в порядок. Оборачиваю вокруг своего обнаженного тела простыню и делаю шаг в сторону выхода, но что-то меня останавливает. Поворачиваюсь и обнаруживаю, что Руслан придерживает край простыни, чтобы не дать мне сдвинуться с места. С абсолютно непроницаемым выражением лица он дергает меня на себя и усаживает на колени. «Руслан!» – хихикаю, уворачиваясь от шаловливых рук. Непривычно видеть мужчину таким, но очень приятно, что он раскрывается передо мной. «Даже не думаю бежать. Я от тебя теперь вряд ли оторвусь». Рычит, покусывая мои плечи одно за другим. «Ты такая сладкая!» «Подожди!» Больше не вырываюсь, ища способы остановить это безумие. «Я хочу попросить кое о чем. Пожалуйста!» Протяжный стон все же срывается с моих губ, и это очень плохо. Вряд ли после этого мне удастся уйти целый, да и на работу мы теперь приедем, скорее всего, не через пару часов, а гораздо позже. «Теперь проси, о чем хочешь». Лежа в постели, великодушно заявляет любимый, за что получает кулачком прямо по плечу, но совершенно не реагирует на мой выпад. Хоть бы для виду поморщился. «Я хотела поговорить по поводу твоего вчерашнего предложения». Начинаю вкратчиво. Замечаю, как мужчина становится мрачнее тучи, и тут же спешу исправить положение. Подозреваю, из-за одной невинной фразы он уже успел нафантазировать себе всякого. «Давай обойдемся без пышной свадьбы. Это совершенно лишнее». Озвучиваю свою просьбу, попутно реагируя в своей голове наиболее рациональные аргументы. «Думаю, они мне не понадобятся».